Глава вторая. Драконы. Легенда о драконах существует едва ли не в каждой мифологии, какой ни коснись. Истории об этих мифических животных, одновременно страшных, опасных и завораживающих, появились еще во времена шумеров. Известный филолог и фольклорист Владимир Яковлевич Проб 1895-1970 в своем знаменитом труде «Исторические корни волшебной сказки» пишет, что у первобытных народов легенд о драконах не было. Они возникли в культуре позже, когда стали появляться цивилизация и государственность. А тесная органическая связь с животными, какая была у первобытных людей, наоборот, канула в лету. Эпоха расцвета таких существ падает на древние государства. На Египет, на Вавилон, на Древнюю Индию, Грецию, на Китай, где змей даже попал в герб, символизируя государственность. Тогда этих существ представляли в виде огромных змей с витыми и ядовитыми когтями. Во всяком случае, именно такими описывает их американский историк Скотт Гордон Брюс в книге «Пингвинья история драконов», где исследует, как менялся образ дракона в восприятии людей, начиная с глубокой древности. И сегодня мы охотно пишем истории о драконах, читаем о них сказки и смотрим фильмы, в которых они фигурируют. Эти животные притягивают нас, и мы с удовольствием погружаемся в выдуманный, фантастический мир, в котором они обитают, но знаем, что это вымышленные существа. Наши же дальние предки не сомневались, что драконы реальны, предположительно, из-за вымерших динозавров, вернее, их останков. Каждая найденная кость доисторических гигантских рептилий лишь укрепляла древних людей в мысли о том, что когда-то давным-давно драконы, настоящие драконы, обитали на Земле. Кстати, в Китае останки драконов находили еще во II веке до нашей эры, а потому неудивительно, что драконы в культуре этой страны значит так много. Впрочем, к этому мы еще вернемся позже. Само слово «дракон» произошло от древнегреческого «змея», которым в древности обозначали вполне себе настоящих змей. Интересно происхождение греческого термина. Он восходит, вероятно, к индоевропейской основе «дерк», что означает «видеть», «смотреть». Исследователи объясняют это двумя путями. Во-первых, подобное значение могло возникнуть из-за особенностей строения глаза змеи, ну, или дракона, неважно. В веках у нее есть особая прозрачная пленка, через которую змея может видеть, и потому кажется, будто глаза у нее все время открыты, хотя это не так. Во-вторых, такое странное, на первый взгляд, значение термина исследователи объясняют основной функцией драконов в понимании древних людей. Драконы, по представлениям наших далеких предков, были сказочно богаты. Кстати, эти представления сохранялись на протяжении многих столетий, а потому ревностно охраняли свои сокровища от всяческих посягновений, то есть смотрели за ними, выступали в роли надсмотрщиков. Интересно отметить при этом, что происхождение подобных легенд вызывало у людей определенные вопросы. Чьи, например, сокровища охранял дракон? Свои? А откуда они у него? Как они к нему попали? В поисках ответов люди складывали все новые и новые легенды, а драконы и представления о них обрастали все новыми характеристиками и подробностями. Внешний облик дракона не сильно изменился с течением времени. Уже в древности разные народы описывали его примерно одинаково. Гигантская рептилия с чешуйчатой кожей, тяжелым мощным хвостом, четырьмя трехпалыми лапами, устрашающего вида пастью с несколькими рядами острых зубов. Именно описание зубов натолкнуло некоторых ученых на мысль о том, что, возможно, своего рода прототипом дракона — выступил вымерший сегодня вид крокодилов. Как и змеи, крокодилы внушают страх, а потому неудивительно, что последние нашли воплощение в облике мифологического дракона, с которым сражаются и которого побеждают храбрые герои. Когда христианство пришло на смену язычеству и распространилось по миру, вера в драконов не исчезла, но приобрела несколько иное значение. Драконов стали отождествлять с сатаной. В легендах появились не просто герои, борющиеся с драконом, а святые змееборцы, которых почитали во многих странах. Самый известный из них, пожалуй, святой Георгий, Георгий Победоносец, который пронзил своим копьем страшное чудовище, собиравшееся убить царскую дочь. Этот троп — отважный герой спасает прекрасную деву от ужасной смерти в драконьей пасти, впоследствии не раз и не два находил воплощение в историях о драконах самых разных народов. Есть такие истории и в России. Достаточно вспомнить, например, сказку Евгения Львовича Шварца «Дракон». Несмотря на немалое сходство, у драконов разных народов есть и различия. Некоторые драконы, например, не умеют летать, потому что не имеют крыльев. Другие не умеют говорить, а третьи — изрыгать пламя. Различаются драконы и по своему размеру, и по месту обитания. Японские, например, живут на дне водоемов, в то время как драконы большинства других стран — в пещерах или горах. Как правило, в описании драконов мы встречаем соединение внешних черт сразу нескольких животных. Тут и рептилии, и птицы, и звери. Отдельные исследователи упоминают, что драконы имеют немало общего с кошками. Те же грациозность, несмотря на размеры, развитую мускулатуру и гибкость. Однако некоторые драконы не имеют ярко выраженного сходства с тем или иным животным, и именно это делает их особенно загадочными. В основном дракон в мифах предстает персонажем мужского пола. Дракона-самца мы видим и в тех историях, где он разрушает поселения, наводя страх на жителей, и в тех, где забирает себе невест, и в тех, где охраняет несметные богатства на пути героя. Как, например, Смауг у Джона Рональда Роуэлла Толкина. Сам Толкин при этом вдохновлялся в том числе скандинавской мифологией, особенно образом дракона Фафнера. Однако в некоторых легендах дракон является персонажем женского пола. Там, где речь идет о сотворении мира, в котором дракон принимает непосредственное участие. Здесь очевидна параллель с богиней-матерью, в ипостаси которой дракон-самка и выступает. В качестве примера вспомним богиню Тиамат из шумерской мифологии, которая, являясь олицетворением первобытного океана хаоса, из которого и был создан мир, умеет оборачиваться драконом или гидрой с семью головами. Драконы существуют в мифологиях разных стран. Например, у скандинавов их сразу несколько. Это и Йормунганд, который заключен на дне Мирового океана и опоясывает собой землю, сжимая в зубах собственный хвост. И Нидхёг, живущий под мировым древом Игдрасилем и постепенно съедающий один из его корней. Как только он догрызет его, дерево падет, и тогда настанет Рагнарёк. Также следует упомянуть Фафнера, который сначала был человеком, но в наказание за грехи, в том числе убийство собственного отца, обратился в дракона и теперь восседает на сокровищах, которых страстно желал, будучи человеком. Свои драконы были у древних греков, у индейцев майя, у древних персов, у славян, французов, англичан, китайцев, японцев. О некоторых из них мы и поговорим далее. Китайские драконы. Символ мудрости, силы и императорской власти. Китайского дракона, наиболее важного мифологического существа Поднебесной, зовут Лун. Лунь — Лунг. И он олицетворяет собой солнечную энергию Ян, доброе начало. В этом заключается его главная особенность. В отличие от европейского дракона, китайский воспринимается не как отрицательное, а как положительное существо. Это удивительно и интересно, ведь в целом в мире за драконом закрепилась скорее дурная слава. В немалой степени благодаря европейскому восприятию, хотя европейский дракон появился намного позже китайского. А китайский существует в мифах и легендах уже более 8 тысячелетий. Его называют «столпом китайской мифологии», и не случайно. Для жителей Китая дракон не сказка и не выдумка, а подлинная реальность. С давних времен в культуре Поднебесной этот удивительный зверь неразрывно связан с императорской семьей, являясь символом ее власти, а также чести и благородства. Все потому, что, согласно древним преданиям, драконы были предками всего китайского народа. Легенды повествуют о двух братьях — Янь Ди и Хуан Ди, живших много тысяч лет тому назад и ставших прародителями китайцев. Согласно этим легендам, братья появились на свет благодаря союзу земной женщины и дракона, и с тех самых пор всех императоров Китая принято называть сыновьями дракона, который, как считается, охраняет их род, а императорский трон — драконьим престолом. Настоящий император обязательно должен иметь на своем теле родинку в форме дракона, и по наличию этой родинки можно определить, истинный он правитель или просто самозванец. Китайский дракон неразрывно связан с водой, стихию которой олицетворяет. Как правило, он и живет в воде, в реке, море, озере. И чаще всего не показывается со дна, однако некоторые драконы обитают и в других местах, о чем подробнее мы скажем далее. Большинство драконов добрые, но, конечно, есть и злые. Их называют чия. От таких ничего хорошего ожидать не приходится, а вот добрые, луни, людям помогают. В частности, они как повелители водной стихии, распоряжаются дождем, и к ним можно обратиться в случае засухи. Во времена династии Цин государственный герб Китая украшала фигура дракона, а члены императорской семьи носили одежду с его изображениями. Носить таковую дозволялось только знати. Если простолюдина ловили в одежде с драконами, его ждала смертная казнь. Внешний облик китайского дракона далек от того, какой мы привыкли видеть на изображениях с драконом европейским. Он вобрал в себя черты множества других животных. Его тело покрыто чешуей, как у рыбы. Чаще всего чешую луня сравнивают с чешуей карпа. А шея вытянутая, как у змеи. Голова напоминает верблюжью, но с оленьими рогами и коровьими ушами. Лапы похожи на тигриные, но их венчают когти орла, а глаза горят красным демоническим огнем, и это несмотря на добрую природу. У одних драконов есть крылья, у других — нет. Их наличие зависит от породы, про это подробнее поговорим далее. Если дракон бескрылый, то у него обязательно будет шишка на лбу, которую, впрочем, не всегда изображают на рисунках. С помощью этой шишки дракон может летать даже при отсутствии крыльев. Ранее мы упоминали различные типы драконов, поговорим о них подробнее. Китайцы считают, драконы далеко не одинаковы. И дело даже не в том, что одни из них добрые, а другие злые. Дело в характеристиках, которыми жители Поднебесной наделяют этих существ. Небесного дракона, обитающего в воздушной стихии, называют Тянь-Лун. В его задачи входит охрана богов и их божественного дома, а также работа водителем. В случае необходимости именно он возит богов в их колеснице. Этот дракон умеет летать и без крыльев, но на рисунках зачастую изображается с ними. Главное отличие Тянь-Луна от остальных собратьев в количестве пальцев на лапах. У всех остальных драконов их 4, а у небесного — 5. Туловище Тянь-Луна — желтого цвета. А еще у него есть золотистая грива. Эти драконы никогда не участвуют в битвах и, в принципе, мало вмешиваются в происходящее на Земле. Именно небесный дракон является покровителем Поднебесной. Шэнь-Лун тоже живет на небе. Это божественный дракон, которого очень трудно заметить в небесной выси, даже если пристально вглядываться в нее. Все из-за синего цвета тела, благодаря которому Шэнь Лун сливается с небом. Этот дракон повелевает дождем, грозой, ветром и прочими погодными явлениями. Пожалуй, среди всех драконов Шэнь Лун самый главный, ведь именно от его милости зависит урожай, а значит и сытая безбедная жизнь. Шэнь Луна стараются уважить и не обижать, потому что, прогневавшись, он способен наслать на людей засуху и мор. Следующий тип китайских драконов — Дилун, то есть земной дракон. Драконы Дилун, несмотря на свое название, с землей никак не связаны, а управляют реками и морями, и, соответственно, там и живут, под водой. На дне водоемов у них построены великолепные дворцы, которым позавидовал бы любой человеческий царь, скрытые от посторонних глаз. Впрочем, некоторым счастливчикам из рода людей доводится побывать в гостях у подводных драконов, и, согласно легендам, никто не возвращается оттуда без роскошных подарков. А еще Дилун очень любит земных женщин. Часто он соблазняет их, приняв облик обыкновенного земного мужчины, а затем уносит в свой подводный дворец. От такого брака на свет появляются полукровки. Наполовину люди, наполовину драконы. Еще один важный дракон в китайской мифологии — Фу Цан Лун. Он живет в пещерах глубоко под землей, а его имя буквально можно перевести как «дракон, охраняющий сокровища». Этот дракон стережет несметные богатства и клады, таящиеся в недрах земли. Драгоценные камни, минералы, золото, которыми по преданиям обладают драконы. От его пронзительных круглых глаз не скроется ни один подземный воришка. Фу Цан Лун умеет видеть сквозь толщу земли. А еще он может становиться невидимым и вообще менять свой облик так, как ему захочется. Фу Цан Луна по праву можно назвать наиболее мудрым из всех драконов, а на подбородке у него красуется волшебная жемчужина, символизирующая высочайшее знание. Также у него есть зубчатый гребень на спине, благодаря которому Фу Цан Лун может сохранять устойчивость. Если же дракон движется, в том числе выгибает спину, то на поверхности земли образуются холмы. Землетрясение тоже дело лап Фу Цан Луна. Их вызывает рев дракона. Кстати, о реве. Этот дракон умеет изменять свой голос в зависимости от настроения. То звенит, словно колокольчик, то громыхает, будто ударная установка. В русском фольклоре аналогом Фу Цан Луна можно считать великого Полоза, представленного в сказах Павла Петровича Бажова. Шэнь Лун — единственный из всех драконов, которого изображают не с верблюжьей, а с человекоподобной головой. Есть и другие типы драконов, но они не настолько значимы по сравнению с описанными ранее. У Инлуна есть крылья, и он умеет собирать и накапливать воду. Цилун цвета лазурита символизирует восток и умеет проявлять сострадание. Джилун, отвечающий за юг, является покровителем озер. Белый Байлун символизирует запад и выступает поборником честности. Символ севера — черный Сюаньлун. А Хуанлун известен своей добротой и тем, что у него для каждого страждущего найдется то, что тот ищет. Свои отдельные драконы-покровители есть и у четырех морей, вернее, трех морей и одного океана. Аогуан у Восточно-Китайского моря, Аоцинь у Южно-Китайского, Аошунь у Северного. Северное море в китайской мифологии отождествляется с Байкалом. Аожунь у Индийского океана, он же Западное море. Определить, к какому типу относится дракон, можно по цвету его туловища. Они бывают синие, черные, зеленые, белые, красные, желтые, причем желтый цвет считается главным. Интересно, что по легендам дракон появляется на свет из золота такого же цвета, как и его шкура. А еще окрас дракона позволяет приблизительно определить его возраст. Синие драконы среди всех наиболее молодые. Им всего 800 лет, в то время как всем остальным — 1000 и более. Кстати, о возрасте. Как вы думаете, сколько времени требуется самке дракона, чтобы высидеть яйцо? Ни за что не угадаете. Целая 1000 лет. Впрочем, некоторые дракончики вылупляются быстрее, а рождение любого дракона всегда сопровождается громом, молнией, дождем и прочим буйством стихии. Чудодейственные останки. В конце 20 века в провинции Хэнань на востоке Китая был найден скелет зауропода, травоядного динозавра. Истово верящие в драконов жители деревушки, где обнаружились останки доисторического ящера, разумеется, решили, что обнаружили кости дракона. А поскольку в чудодейственной силе дракона даже после смерти никто не сомневался, жители и не подумали передать находку ученым. Кости либо размалывали в порошок и прикладывали к ожогам и ранам, либо варили из них похлебку, которой кормили больных детей, страдающих от головокружений и судорог. Великая сила убеждения. Люди утверждали, что новое лекарство им помогало. Так продолжалось до тех пор, пока о предприимчивых крестьянах и их драконьих костях случайно не узнали в Институте палеонтологии Китайской академии наук. Разразился скандал, и хэнаньцы были вынуждены отдать кости несчастного зауропода, вернее, то, что от них осталось, для науки. Говоря о китайском драконе, нельзя обойти вниманием историю о 9 сыновьях дракона. Согласно этой древней легенде, у короля драконов, великого дракона, наиглавнейшего и наимудрейшего, было 9 сыновей, которые родились в разных браках с разными животными. Все сыновья совершенно друг на друга не похожи, а еще обладают разными функциями. Цзуню или Цуню — сын коровы. Это небольшого размера желтый рогатый дракончик, который является покровителем музыки, умеет играть на музыкальных инструментах, на которых и изображается. Чаще всего на эрху — старинном смычковом инструменте. Ядзы — сын шакала. Как и шакал, он вспыльчив, гневлив и яростен, а потому и символизирует ярость и возмездие. Он обладает вздорным характером, любит драться и убивать. Также Ядзы может похвастаться наблюдательностью и повышенной бдительностью, а еще острым чувством справедливости. Тех, кто идет против закона и совести, он нещадно карает. Его изображение вырезают на холодном оружии. Чао Фэнь, сын птицы, самый красивый из братьев. Он символизирует удачу и величие, отпугивает злых духов и предотвращает катаклизмы. Пулао, сын жабы. Его можно узнать по трубному громкому голосу. Дело в том, что Пулао, живущий у воды, очень боится китов и оттого всякий раз ревет от страха, едва завидев этих животных. Именно поэтому изображение Пулао украшает собой городские колокола, с помощью которых люди предупреждали друг друга о приближении врага. Суанни, сын льва, самый спокойный из братьев. Он любит медитировать и участвовать в богослужениях, поэтому его всегда изображают у ног Будды и возле буддийских храмов. Биси, сын черепахи. Это самый сильный и самый старший из братьев, обладающий мелкими острыми зубами. Его любимое занятие — таскать тяжести. Часто изображениями Биси украшают здания. Если прикоснуться к нему, обретешь счастье и благополучие. Кстати, существует легенда, что именно на спине Биси стоит Пекин. Биань, сын тигра, он ратует за справедливость, правосудие и правду и просто обожает судебные процессы. Увидеть изображение Бианя можно на тюремных воротах. Чивэнь — сын рыбы. Он обладает способностью вызывать дождь. А еще считается, что он может уничтожать других существ. Именно поэтому изображение Чивэня часто помещают на скатах крыш, чтобы он охранял дома и живущих в них людей и не подпускал к ним всякую нечисть и плохие вести. Наконец, последний сын — Фуси — единственный чистокровный дракон из всех братьев. Он является покровителем литературы и словесного искусства вообще и изображается на стелах. Строго говоря, сыновей у великого дракона явно больше 9, потому что в разных источниках упоминаются и другие сыновья. Например, Дзяоту — угрюмый и нелюдимый зверь, внешним видом напоминающий морскую раковину. Больше всего на свете Дзяоту любит покой, а потому, как только кто-то показывается в пределах его видимости, тут же захлопывает свою раковину. Его часто изображают на дверных ручках в качестве защиты дома от злых духов. Есть также Таоте — круглоглазый рогатый обжора, похожий на волка с огромной пастью, в которую он закидывает без разбора все, что видит. Его изображениями украшают сосуды для жертвоприношений. Бася путают с Биси, но между ними есть отличие. Бася не носит тяжести, он любит воду, особенно плеваться ею. Изображениями Бася украшают водостоки. Чао Фэн похож на собаку, и его часто отождествляют с Чивэнем, потому что оба они украшают собой крыши. Цзинью наделен даром общения с духами. У него есть крылья, рыбий хвост и человеческая голова, а еще он никогда не спит, поэтому его главной функцией является охрана. Даодо, Аоюй, Писю, Хоу. Список можно продолжать бесконечно. Сегодня выражение «девять сыновей дракона» в китайском языке больше применимо к людям, нежели непосредственно к драконам. Так говорят, когда хотят продемонстрировать существенную разницу между родными братьями и или сестрами, и их непохожесть друг на друга как внешне, так и по характеру. Одним из важнейших праздников Китая является праздник Дуаньу, или праздник драконьих лодок. В этот день принято состязаться в гребле на лодках в виде драконов, а еще в воздух запускают танцующего дракона. Японские драконы — водные божества и защитники. На японскую мифологию немалое влияние оказала китайская. Во всяком случае, в том, что касается драконов. Несмотря на то, что у японцев были собственные представления об этих животных, большое количество сведений о них попало в страну восходящего солнца именно из Китая. Да так и закрепилось в ее фольклоре. И самое главное, что роднит китайских драконов с японскими — это, конечно, связь с императорской семьей. По легендам, Дзиму, первый японский император, был потомком бога-дракона Рюдзина, который является не только богом водной стихии, но и покровителем всей Японии, потому что море, то есть вода и морепродукты, важная часть жизни этой страны. Рюдзина еще называют Ватацуми но Ками. Про него сложено немало легенд. Считается, что он обладает способностью вызывать ураганы, а еще умеет принимать человеческий облик, и тогда выглядит как убеленный сединами старец в одеждах китайского императора. Впрочем, иногда он предстает перед людьми в образе красивого мужчины. В таком виде он ищет себе жен среди земных девушек. Дети, родившиеся от такого союза, согласно преданиям, все красивы, зеленоглазы, темноволосы, и умеют колдовать. Считалось, что Рюдзин, живущий в хрустальном дворце на дне морском, царит над всеми водными обитателями, в том числе, конечно, и над морскими драконами. А легенда о происхождении Дзиму такова. У богини солнца Аматерасу, да, если верить легендам, в прародителях у Дзиму числится не только бог-дракон, но и богиня солнца. Был правнук по имени Хаори но Микото. Он влюбился в дочь Рюдзина, Ватацуми но Ками, прекрасную принцессу Тайотама, и женился на ней. В этом браке родились 4 детей, один из которых впоследствии и стал отцом Дзиму. С тех пор, видимо, и повелось, говоря о ком-либо из императорской семьи, непременно добавлять эпитет «драконоликий». Считается, что представители императорского рода настолько тесно связаны с драконами, что даже обладают драконьим хвостом. В отличие от многих народов, японцы всегда хорошо относились к драконам, и в их мифологии этот зверь предстает положительным персонажем, наделенным добрыми качествами. Он не стремится причинить людям вред или сотворить зло, напротив, японский дракон — защитник, который может принести людям счастье и богатство. Главное — относиться к нему с почтением и уважением, тогда дракон обязательно тебя отблагодарит. Он тесно связан с водой, вероятно, потому что предок всех драконов, Рюдзин, был именно водяным драконом и считается сказочно богатым. Говорят, что у каждого дракона есть свой дворец, в котором лежат несметные сокровища. Японские драконы обитают, как правило, в реках и озерах, однако наделены необычной для водных созданий способностью — умением летать. Также японские драконы могут по желанию изменять размеры своего тела, удлиняя или сокращая его, принимать облик других существ, становиться невидимыми и создавать собственным дыханием тучи, из которых будет идти огненный дождь. В Японии существует несколько разновидностей драконов. Драконы-лошади, драконы-змеи, драконы-вороны, драконы-рыбы и драконы-жабы. Также используют китайскую классификацию. Драконы с крыльями, с рогами, без рогов, чешуйчатые драконы и свившиеся, то есть те, которые еще не поднялись на небеса. Ни к одной из этих классификаций не относятся ящерицы. Однако японцы относят к драконам и их. Они считают ящериц драконами, родившимися между камней. Ящерицы, согласно преданиям, обладают сверхъестественными способностями, главное из которых — умение повелевать погодой. Они могут вызывать град собственным дыханием и даровать дождь. Внешне японский дракон схож с китайским, что неудивительно, учитывая, каким было влияние Китая на мифологию Японии. Однако дракон из страны восходящего солнца крупнее, а еще у него меньше когтей. Всего 3, тогда как у китайского собрата их 4 или 5. Разница в когтях объясняется расстоянием от страны происхождения. Дескать, поскольку драконы впервые появились в Китае, то чем дальше от Китая, тем меньше у дракона когтей. Это явление иногда объясняют иным образом. Драконы появились в Японии, и потому, чем дальше от нее, тем больше у них когтей, чтобы вдали от родины им было легче ходить по земле. Как и китайский, японский дракон внешне напоминает химеру, совмещая в себе черты многих животных. У него змеиное тело с верблюжьей головой, тигриные лапы с орлиными когтями, шея игуаны, глаза зайца, уши быка, а еще у него есть усы, оленья рога и рыбья чешуя. Отличительная особенность японского дракона, как и китайского, — особая шишка на лбу, благодаря которой он может летать, не используя крылья. Также считается, что в лапах дракон держит нечто, напоминающее то ли яшму, то ли жемчужину, а может быть, являющейся просто обыкновенной сферой, а под подбородком у него зажат некий драгоценный камень. С китайским драконом японского сближает не только внешнее сходство. И в той, и в другой мифологии дракон является символом-покровителем одной из 4 сторон света наряду с другими животными. Японский лазоревый дракон, иногда его еще называют лазурным, по имени Сейрю, охраняет восток. При этом он остается тесно связанным с водой, и это значит, что если при строительстве города с его восточной стороны окажется река, можно не беспокоиться за городские рубежи с этой части света. Сейрю защитит город и его жителей в случае опасности. Сегодня Сейрю считается защитником Киото, в котором стоит храм, посвященный лазурному дракону с его статуей у входа. Ежегодно там проходят церемонии в честь лазоревого дракона. Считается, что японский водяной дракон способен тушить пожары благодаря принадлежности к водной стихии, и потому среди местных пожарных в прежние времена был распространен обычай набивать себе татуировку с изображением дракона как символ защиты от огня. Помимо уже упоминавшихся Рюдзина и Сейрю, японский фольклор знает множество других драконов, легенды о которых дошли и до наших времен. Среди них, например, легенда о восьми драконьих царях, наиболее известный из которых — Курикара. Змей, обвившийся вокруг меча и открывший пасть, словно приготовившись заглотить его целиком. Считается, что облик Курикары в отдельных случаях принимает Фудамёу, одно из главных божеств Японии. Нельзя обойти вниманием и восьмиглавого, и восьмихвостого дракона Ямато-но-Ороти, у которого, согласно легендам, на спине растут мох и кипарисы, а живот покрыт язвами. Ямато-но-Ороти такой огромный, что длина его туловища составляет 8 долин и столько же холмов. Это очень сильный, могущественный и выносливый дракон, и он один из немногих японских драконов, которые наделены отрицательными характеристиками. Ямато-но-Ороти нападает на людей и животных и любит причинять им вред, не гнушаясь даже убийствами. Каждая голова дракона символизирует какой-либо порок — жадность, зависть, предательство и так далее. Всеми этими пороками наделен Ямато-но-Ороти. Существует легенда о том, как один храбрый юноша победил страшного монстра. Согласно ей, он встретил горюющую пожилую пару, которая проливала слезы. Юноша стал спрашивать, что случилось, и узнал, что в этой местности проживает страшный дракон. 7 дочерей пожилой пары были отданы чудовищу на съедение, и у них осталась последняя, 8-я дочка. Но дракон съест и ее, если не одолеть его. Старики стали просить юношу помочь им и пообещали отдать свою дочку за него замуж, если он сможет победить дракона и спасти девушку. Юноша был сообразительным. Он понял, что одной только физической силы недостаточно, чтобы победить Ямато-но-Ороти, и потому решил прибегнуть к хитрости. Сварив саке по особому рецепту, он оставил его возле забора с 8 воротами, за которым проживал дракон. Унюхав запах напитка, дракон выпил его и тут же уснул беспробудным сном. Как только это случилось, юноша отрубил чудовищу все 8 голов, а заодно и хвосты, и когда был отсечен последний хвост, на землю упал скрывавшийся в нем меч. Один из 3 магических императорских артефактов, с помощью которого можно призывать духов. Еще один дракон в японской мифологии — Рю-Во. Его называют повелителем вод. Это добрый и могущественный змей, покровитель всех погибших в водной пучине душ. По легенде, любой утонувший человек попадает в подводные хоромы Рю-Во, где живет в достатке и изобилии, не зная горя и бед до скончания веков, оберегаемый многомудрым драконом. Рю-Во никогда не причиняет вред людям, в отличие от Тацумаки, дракона, которого называют еще «ужас добрых людей». Этот монстр, способный управлять смерчами и тайфунами, по большей части скрывается в своей пещере на дне морском, но иногда показывается на поверхности и непременно приносит с собой разрушительные смерчи. Еще в Японии живет О-гончо, наполовину дракон, наполовину птица. Он обитает в озере Юкисама, недалеко от Киото. Почти всегда он выглядит как белый дракон, но раз в 50 лет принимает облик желто-золотистой птицы. Тогда он выныривает на поверхность озера и кричит пронзительным голосом. В год, когда это происходит, случается неурожай, голод, многочисленные смерти, и на исходе каждого 50-го года люди пытаются помешать О-гончо обернуться птицей и разразиться своим ужасным криком, принося ему подношения, однако это никогда не помогает. Впрочем, неясно, является ли О-гончо причиной бед, или же только предупреждает о том, что они грядут. В остальное время в облике дракона он мирно спит на дне озера, в хорошую погоду показываясь на поверхности, чтобы поплавать. Однако О-гончо не любит встречаться с людьми и, если завидит кого-либо возле озера, сразу исчезает. Европейские и мезоамериканские драконы. Европейский дракон кардинально отличается от азиатского. В первую очередь своим характером. Это агрессивный, свирепый и опасный зверь, внушающий страх. Подружиться с ним невозможно, равно как и приручить его. Он ассоциируется с дьяволом, грехом, выступает символом зла, нечистой силы и обычно не воспринимается положительным персонажем. Впервые в европейских источниках дракон появляется еще в античности. Так, например, он упоминается в поэме Вергилия, 70-19 года до нашей эры. Энеида. С ним сражаются драконоборцы, самым известным из которых является святой Георгий. Рыцари и богатыри, и все они обязательно проходят через разные испытания на пути к победе над чудовищем. Интересно при этом, что, хотя большинство драконов кровожадны и пытаются в свою очередь убить героя, некоторые из них настроены относительно доброжелательно и даже вполне мирно разговаривают со своим противником или дают ему какие-либо советы. Часто дракон охраняет сокровища или стережет некий замок, опять-таки наполненный сокровищами. Этот образ популяризирован благодаря фэнтезийным произведениям, в частности, книгам Толкина. Большинство европейских драконов имеют волшебные свойства. У них волшебные кости, шкура и или кровь, благодаря чему они живут долго или обладают способностью к регенерации. Характерные черты европейского дракона — рога, чешуя и кожистые крылья. Он обычно небольшого размера и внешне напоминает огромную ящерицу. Несмотря на наличие крыльев, редко когда упоминается, что дракон может летать. Даже битвы всегда происходят на земле. Оговоримся тут же, что крылья у европейского дракона есть не всегда. Достаточно вспомнить скандинавского змея Фафнира. Дыхание дракона и его укус ядовиты. Также он умеет изрыгать пламя. Леонардо да Винчи, 1452-1519, описывал дракона как существо с головой дога, глазами кошки и ушами филина. Обитают драконы, как правило, под землей в особом логове, которое напоминает пещеру. Именно поэтому дракона часто называют древнейшим подземным чудищем. В представлениях людей они связаны со всеми природными катаклизмами. Именно драконы, согласно верованиям, насылали на землю бури и ураганы, землетрясения и прочие катастрофы. Интересно, что в эпоху античности драконы выполняли в первую очередь охранительную функцию. Сторожили разные священные объекты, вроде яблони с золотыми яблоками, в саду Гесперид. А уже к Средневековью роль дракона в европейском фольклоре изменилась. Они стали не только и не столько сторожами, сколько разбойниками, грабителями, убийцами, нападающими население и похищающими женщин. Слово «драгун», которым сегодня принято обозначать воина кавалерии или конного пехотинца, по одной из версий произошло от латинского слова «драко», что означает «дракон». Среди известнейших европейских драконов, помимо уже упомянутого Фафнера, греческие «ладан» и «пифон», валийский «идрайгох», румынский «балаур», еще один скандинавский змей «нитхёк». Свои драконы есть у армян, французов, албанцев, британцев, швейцарцев. Они даже изображены на флагах нескольких государств, например, на флаге Уэльса. На нем красуется красный валийский дракон на бело-зеленом фоне. Это не случайно. Для жителей Уэльса дракон символизирует защитника и предводителя народа. Красный дракон восходит к древнему пророчеству Мерлина, где он символизирует бритов, побеждающих белого дракона, англосаксов. С этим образом связывают и утро Пендрагона, отца короля Артура, чье имя буквально означает «главный дракон». Свои драконы есть и в фольклоре Мезоамерики. Как без них? И самый главный из них — Кетцалькаатль, чье имя дословно переводится как «оперенный змей», божество Древней Америки и одно из основных божеств ацтекского пантеона. Птица-змея — Кетцаль, птичка с ярким изумрудным оперением, не живущая в неволе. Верить в его существование в Мезоамерике начали давно. Корни культа птицы-змеи уходят глубоко в древность, еще в VI век до нашей эры и даже раньше. Змея у местных жителей олицетворяла землю и плодородие, поэтому ей поклонялись как божеству. Когда змея соединилась с птицей в образе Кетцалькоатля, она стала олицетворять не только землю, но и воздух с ветром. Уже позже его начали регулярно ассоциировать с богом воздуха Эхекетлем, а также с Венерой, утренней звездой. Таким образом, Кецалькаатль, вобрав в себя черты разных божеств, стал символизировать и плодородие, и воздух, и различные природные силы. Ему поклонялись и приносили жертвы — животных и людей, которых он поедал, а потом одаривал смертных дождями и плодородными урожаями. Важно отметить, что, несмотря на это, Кецалькаатль не был злым, напротив, благодаря ему люди могли обрести знания и благополучие. Именно он научил людей ремеслам, земледелию и разного рода искусствам. Также он умел превращаться в человека. В таком виде он всегда представал в образе белолицего и белобородого старца. По легенде, по вечерам Кецалькаатль забирал с неба солнечный диск, чтобы всю ночь катить его по дну моря, обжигая лапы, а утром вновь выкатить на небосклон. Впрочем, другие легенды утверждают, что катанием солнца промышлял злой брат-близнец Кецалькаатля по имени Шалотль, чудовище. У племени майя тоже был свой дракон, и это Кукулькан, пернатый змей с человеческой головой, символизирующий мудрость и знания. Иногда его изображали в виде орла или ягуара, или даже флейты. Кукулькан очень похож на Кецалькаатля и, возможно, является просто его аналогом. Он был богом воды, ветра, воздуха, огня, а также считался создателем мира наряду с богом ветра Хураканом. Легенды майя гласили, что именно он обучил их различным ремеслам и вообще вложил в их головы знания. Культ Кукулькана был распространен среди знати. В жертву ему приносили только юноши из знатного рода, а жертвоприношение происходило в торжественной обстановке. Несколько слов нужно сказать и об Амару, чудовище из мифологии перуанцев, двуглавом змее, живущем на дне рек и озер. Он считался покровителем водной стихии, но при этом имел тесную связь с небом, являясь символом радуги и выступая в роли некоего связующего звена между небом и землей. В легендах инков Амару играл важную роль в земледелии, поскольку мог даровать людям дождь и отнимать его. Славянские драконы. Змей Горыныч и его братья. В славянской мифологии, разумеется, тоже имеются свои драконы. Самого известного из них, но не единственного, знают, пожалуй, все от мала до велика. Это, конечно, Змей Горыныч. О нем, его роли в фольклоре славян и о том, кто они, другие славянские драконы — мы поговорим чуть позже, а пока нужно сказать несколько слов о роли этих существ в славянской мифологии. В первую очередь отметим, что отношение славян к драконам было совершенно не такое, как у китайцев или европейцев. Славяне не боялись драконов, как жители Европы, но и не возводили на пьедестал, как жители Поднебесной. А еще сначала называли дракона змеем или змием. Это слово впервые встречается еще в памятниках XI века, тогда как заимствованное «дракон» появляется только 5 столетий спустя и впоследствии закрепляется в языке, используясь наравне со змеем как его синоним. Почему сегодня драконы часто изображаются свернутыми в клубок? По мнению некоторых ученых, эти изображения корнями уходят в древние мифы о свернувшемся в клубок великом змее, на котором держится весь мир, а сам этот змей является символом бесконечности и цикличности всего сущего. Кто такой змей в славянском фольклоре? Прежде всего, демоническое существо, способное уничтожать людей и порабощать их, обладающее огромной силой и могуществом, победить которое под силу только самому-самому. Храброму, сильному, смекалистому, в общем, самому лучшему. Не случайно уже в древних житиях святых можно встретить наиболее распространенный сюжет борьбы со змеем и победы над ним. На формирование образа змея в славянской традиции заметно повлияли византийские легенды и жития святых. Особенно популярен был сюжет о святом воине, побеждающем чудовище. Архетип, воплотившийся в фигуре Георгия Победоносца. В славянской культуре он стал символом святой силы, способной противостоять злу, и его образ вдохновил множество народных и книжных сказаний. Есть версия, что огнедышащий славянский змий изначально являлся олицетворением солнца и солнечного бога. Однако змей для славян был не только ужасным чудовищем, мы же помним, что они не демонизировали его так, как европейцы. Помимо сказанного ранее, славянский змей обладал магическими знаниями, в частности, знал целебные травы. Часто он выступал хранителем живой воды, с помощью которой в финале сказки оживали главный герой или героиня, а значит, нельзя однозначно заявлять о том, что это исключительно отрицательный персонаж, хотя, конечно, в большинстве сказок он предстает именно таким. Славяне-язычники часто называли змея огненным, и это не случайно. Дело в том, что его связывали с молнией, чей всполох на небе напоминал людям это мифическое существо. Вспомним здесь же о колоритном персонаже славянской мифологии — огненном змее. Называется так он потому, что внешне похож на светящееся огненное коромысло или сноп искр, которыми рассыпается, когда летит по воздуху. Еще его называли «любакой» и «маньяком». Огненный змей не просто змей, а демон-оборотень, инкуб. Существо, которое умеет принимать облик умершего человека, чтобы соблазнить его овдовевшую супругу. Иногда змей приходит не к вдове, а к женщине, чей муж находится в отлучке, или к девушке, потерявшей невинность. Или к той, которую недавно бросили. После того, как несчастная вступит со змеем в любовную связь, сама того не подозревая, она заболевает, начинает чахнуть и, в конце концов, умирает. Чтобы такого не произошло, за каждой одинокой женщиной приглядывали соседи, и если видели, что с ней происходит что-то неладное, например, если она говорит сама с собой, начинали спасать ее. Как? Например, не позволяли ей ночевать одной, обязательно вместе с ребенком или кем-то из родственниц женского пола. Ей давали травяные настои, в доме читали молитвы, на стены вешали оберег из стеблей репейника, а самым действенным средством считалась исповедь постороннему человеку. Женщина должна была честно признаться, что состоит в отношениях с нечистым духом. У разных представителей славянских народов миф об огненном змее имел свои отличительные черты. Русские, например, считали, что этот демон похож на веник или синий клубок. Украинцы и поляки, что у него есть крылья, которые отпадают, когда он спускается на землю. Среди восточнославянских народов бытовало поверье, будто если женщина подберет неизвестно откуда взявшийся на дороге платочек или украшение, то к ней змей и прилетит, поскольку это он разбрасывает на земле вещи, как приманку. Огненного змея можно узнать по отсутствию спинного хребта, а еще потому, что он не умеет правильно произносить слова, связанные с Богом. Иисус Христос, Богородица. Кроме того, подарки, которые по ночам он приносит своим жертвам, к утру превращаются в камень или навоз. От связи с огненным змеем можно забеременеть. Такая беременность длится очень долго, до 3 лет. И чаще всего заканчивается странно. Либо в животе у женщины вместо ребенка оказывается песок, либо она рожает головешку, либо происходит что-нибудь еще в этом духе, что указывает на бесплодность нечистой силы. Впрочем, некоторые женщины все же ухитряются родить ребенка, настоящего, но необычного. Кожа у таких детей черного цвета, глаза без век, на ногах не ступни, а копыта, тельце холодное и желеобразное, словно студень. Дети эти, согласно поверьям, живут совсем недолго. Тем не менее, в славянском фольклоре есть сюжет о родившемся от огненного змея ребенке, который выжил, вырос и победил своего демонического отца. С огненным змеем схож еще один персонаж славянской мифологии — летавица. Это тоже змей, тоже демон-оборотень, но летавица, в отличие от огненного змея, способна принимать облик не только мужчины, но и женщины. Летавица более кровожадна, чем огненный змей, поскольку ее целью было именно уничтожение своей жертвы, а не просто вступление в связь с ней. она завладевала душой несчастного, чаще всего мужчины, потому что в основном представала в женском обличии. Спастись от нее можно было только выпив отвар из трав, в составе которого обязательно были ноготки, или же, повесив на грудь, амулет из чеснока, который отваживал нечисть. В некоторых сказках змей наделялся способностью изменять свой облик. Так в воздухе он представал как дракон, на земле же оборачивался обыкновенным мужчиной, в образе которого нередко соблазнял земных женщин. Практически все змеи из славянского фольклора — женолюбцы, многие из них имеют большой гарем. Славянский змей мог описываться по-разному, однако были некоторые неизменные черты, которыми он наделялся и в первую очередь — это многоголовость. У него всегда как минимум три головы, а то и больше. Вспомним сказки, в которых герой отрубает чудищу одну голову, а на ее месте вырастает сразу несколько. Ученые, и в их числе Владимир Яковлевич Проб, считают, что это указывает на количество жертв дракона, на то, что он постоянно пожирает все новых и новых несчастных. Также бытует мнение, что три головы змея символизируют сменяемость времени суток. Утро, дня и вечера. Еще одна постоянная черта славянского змея — умение извергать пламя из пасти. Змей в славянском фольклоре всегда огнедышащий и нередко угрожает герою сжечь его своим пламенем. Остальные характеристики могли различаться. Иногда змей обладал крыльями и летал, а порой изображался бескрылым и просто парящим в воздухе, то был подводным царем и жил на дне морском, то был чешуйчатым, а то гладким, то уподоблялся еге, которая летит в ступе по лесу, а деревья расступаются перед ней. Вся эта вариативность образов славянского змея отлично прослеживается в облике самого известного из них — змея Горыныча. Лишние головы или дети? О природе происхождения немалого количества голов у славянского змея вообще и змея Горыныча в частности давно ведутся дискуссии, и гипотез, выдвигаемых учеными и не только ими, множество. Одна такая весьма любопытная гипотеза принадлежит писателю-фантасту Святославу Владимировичу Логинову. Он обратил внимание на различия в описании внешнего вида европейских драконов. Они то небольшого размера, не умеют летать и размножаться, то очень крупные, агрессивные и способны к размножению. Исходя из этого, Логинов предположил, что причина такого различия кроется в половом диморфизме, и первый тип, который размножаться не умеет, это змеи-самцы, а второй — самки. И тогда легко объясняется агрессивность этих змеев, они, как матери, просто защищают потомство. Логинов, к вопросу о классификации европейских драконов 1999, приводит такое описание. Весеннее роение драконов происходит в области Карпат, после чего они разделяются, и самцы отправляются на запад, а самки с детенышами занимают территории Северного Причерноморья. Тогда получается, что змей Горыныч не Горыныч вовсе, а Горыниха, то есть самка, заботящаяся о своих детях. А дети, которые еще не умеют летать, сидят у матери на спине, в кожных складках, и из любопытства выглядывают оттуда, высовывая наружу головы. На высоте трудно разглядеть летящего дракона во всех подробностях и понять, что на спине у него сидят дети. Вот поэтому люди и стали думать, что у змея много голов. Редко в какой сказке можно найти описание внешности змея Горыныча, за исключением количества его голов. В сборнике русских народных сказок фольклориста и собирателя сказок Александра Николаевича Афанасьева лишь единожды упоминается наличие у змея крыльев, несмотря на большое количество имеющегося там материала. Единственное, о чем говорится, о способности изрыгать огонь до местожительства. В некоторых сказках змей Горыныч живет под водой, но огонь по-прежнему изрыгает, две эти способности никак не противоречат друг другу. В других — обитает у подножия гор, и именно этим некоторые ученые склонны объяснять происхождение прозвища. Впрочем, другие считают, что оно могло произойти от имени Горыня. Змей Горыныч огромного роста. Владимир Иванович Даль писал, что он горами качает. Как правило, его изображают с когтистыми лапами и длинным, вытянутым стрелой хвостом. А в сказках нередко делают ближайшим соратником Бабы-Яги и Кощея Бессмертного. Часто он выполняет функцию стража. Охраняет границы Тридевятого царства, Тридесятого государства, либо несметные сокровища, которые герою предстоит у него забрать. В России Змею Горынычу даже установлен памятник в Липецке, в природном парке под названием Кудыкина гора. У Змея Горыныча в славянском фольклоре есть немало братьев, других змеев, например, Чудо-Юдо. Чудище морское, не то рыба, не то змея, существо, обладающее чертами и того, и другого, и обитающее на дне океана. Доподлинных версий о его происхождении и появлении в фольклоре нет до сих пор. Кто-то отождествляет Чудо-Юдо с идолищем поганым, гротескно безобразным антагонистом богатырей, кто-то с тугариным змеем, злым богатырем, который хоть и выглядит как человек, но тем не менее имеет в своем облике змеиные черты. Как и Змей Горыныч, Чудо-Юдо не стопроцентно отрицательный персонаж. В отдельных сказках он изображается положительно, в некоторых — как нейтральная сторона. Чудо-Юдо живет в воде или возле нее, иногда в каменных палатах. Умеет скакать на коне, а если дыхнет огнем, то сразу несколько деревень и сел может спалить. В сказках о Чуде-Юде часто упоминаются огненная речка Смородина, за которой и обитает чудовище, и Калинов мост, который нужно перейти, чтобы эту реку преодолеть. Интересно происхождение названий Смородины и Калинова моста. Первое, по одной из версий, образовалось от древнерусского «сморот», что означает «смрад», удушливый запах. Таким образом, возле речки Смородины не слишком приятно пахнет. Название моста происходит не от калины, как можно было бы подумать, а от древнерусского слова «калить», то есть разогревать металл до красна или до бела. Почему мост раскаленный? А потому, что реку Смородину в сказках также называют огненной. Вот мост через нее и раскалился от ее жара. У Чудо-Юдо, как и у Змея Горыныча, есть несколько жен, а еще мать-змеиха, которая тоже играет немаловажную роль в сказках. Важное отличие Чудо-Юдо от Змея Горыныча — наличие особого огненного пальца, с помощью которого он может восстанавливать отрубленные головы. У змея, как мы помним, такого пальца не имеется. Зато они совпадают размерами. Как и змей, Чудо-Юдо огромного роста и такой же длины. Согласно легенде, Днепр своим происхождением обязан славянскому змею. Чудовище обложило людей неподъемными поборами, и долго еще длились бы страдания несчастных жителей, если бы не храбрые кузнецы Кузьма и Демьян. Они смогли победить змея и поймать его, после чего, впрягли в плуг и, протащив по земле, вспахали ее. Из получившихся борозд образовались Днепр, Днепровские пороги и валы вдоль Днепра, которые не случайно зовутся Змиевы. Еще один славянский змей — Змеулан. Это змеевидный демон, обитающий в дупле древнего дуба. Он покровительствует тучам и бурям и является воплощением хитрости и коварства. Он напрямую связан с загробным миром славян, потому что выступает богом колодцев, которые являются путями в загробный мир, а в его облике соединены черты огненного змея и змея Горыныча. Как и остальные драконы, он тоже падок на женщин, а от брака с ним рождается оборотень, змей, огненный волк, змей с волчьей шерстью. У болгар и сербов есть ламя, чудище со змеиным телом и головой собаки, живущее во врагах, лесах, на руинах. Ламя — злой персонаж. Она уничтожает посевы, сходя на них в образе темной тучи, и убивает мужчин, приходя к ним по ночам под видом юной красавицы. Этот персонаж появился в южнославянском фольклоре под влиянием древнегреческой мифологии. Вспомним о Ламии, чьих детей умертвила Гера, чтобы отомстить ей за то, что та стала возлюбленной ее супруга Зевса. После этого Ламия, потеряв покой и сон, превратилась в кровавое чудовище, похищала чужих детей и съедала их. У прибалтов, кстати, тоже имелся похожий персонаж с созвучным именем Лаума. Однако она, в отличие от болгарской Ламии и греческой Ламии, наделена положительными характеристиками. Дружит с людьми, приносит на землю дождь и град. Однако и наказать может, если люди совершают что-то плохое.